Алынский благодарит Мариорицу за жизнь, которую она дарит ему, которую обещает он ей посвятить. Он просит дозволения прислать ей цыганку за ответом. Цыганка заслужила его доверие. Можно ли отказать? Взоры княжны, увлажненные любовью, то останавливаются на нем, то застилаются черными длинными ресницами. Он пьет ее душу в этих взорах. Он черпает в них море блаженства. Смущение их обнаружило бы скорее их страсть, если б голос императрицы, зовущей к себе княжну, не спас их от подозрения. Волынский блаженствует. Он торжествует заранее. И, смотря на все волшебное стекло любви, видит в своем враге ловкого, умного любимца императрицы. Они беседуют, шутят друг с другом, как будто никогда не ссорились. И государыня утешается, что согласие водворилось между ними так скоро по манию ее воли. Анна Иоанновна сидела на штофном диване, расположенном вдоль внутренней стены комнаты. Несколько ступеней, обитых богатыми коврами, вели к нему. Мариорица уселась у ног ее на верхней ступени. «Как разгорелась ты, прекрасное дитя мое!» — сказала государыня, обвив ее шею своей рукой и поцеловав ее в лоб. От этого движения свалила с головы княжны шапочка, и черные длинные косы упали ей на колено. Как она была хороша в эту минуту! Сама государыня посмотрела на нее с восторгом матери, подняла ей косы, обвела ими дважды голову, надела ей шапочку несколько набекрень по-русски, полюбовалась опять на нее с минуту и с нежностью, потормошив ее двумя пальцами за подбородок, примолвила: «Какая милушка!» Все в комнате примолкло. Самые шуты не шевелились, будто страшась нарушить это занимательное зрелище. Волынский стоял как вкопанный. Он пожирал Мариорицу глазами. Он весь был у ног ее. На беду княжна сидела по-восточному. И одна ножка ее, обутая в башмачок, шитый золотом, уютная, как воробушек, выглядывала из-под платья и дразнила его пылкое воображение. Государыня заметила силу его взглядов и сказала, шутя, закрыв рукою лицо княжны: «Господин Волынский, не сглазьте ее у меня. Вы смотрите на мою Лилимика, как лисица на добычу. Я с вами поссорюсь за это». Волынский отвечал как придворный, что он не мог не заплатить невольной дани красоте. «И я ли один, — прибавил он, — виноват в этом поступке? Ваше Величество, женщины, и сами не скрываете своего восторга при виде на княжну». Разумеется, похвалы заставляли Мариорицу еще более краснеть, хотя и были ей приятны. Во время этой сцены Берон, чтобы избавиться от невольного обольщения или для того, чтобы не мешать страсти Волынского расходиться более и более на собственную его гибель, ласкал государынину собаку, и, казалось, на нее одное обратил свое внимание. Наконец он сказал: «Ваше Величество, изволите женить Кульковского. Вот и свадебный дом строится, но о невесте не было еще слова». «Ваша правда, подойник готов, а коровы еще нет», отвечала, смеясь, государыня. Берон успел предупредить ее насчет барской барыни, сказав, что эта пара будет призабавная. «Надо, — продолжала она, подозвав к себе Кульковского, — положиться на его вкус. Послушай, дурак, выбирай во всей империи, только не при моем дворе. Даю слово, что если изберешь достойную себя, не откажу быть твоей свахою». Низко поклонился жених, положил руку на сердце, тяжело вздохнул и объявил, что страдает денно и нощно по госпоже Подачкиной и умрет, если она не будет его супругой.